Смерть. Антон Секисов. Тартар. Я проснулся ночью от холода. Сразу понял, что сломан котел. Идти проверять смысла не было. Просто накинул на себя все, что было. Все свитера и все пледы, и снова уснул. Спал очень дисциплинированно, не шевелился, чтобы случайно не свалить с себя гору вещей. В итоге провалялся почти до 11. Встал разбитый и нервный. Позавтракал растворимым кофе и парой яиц вкрутую. Стоял, завернувшись в плед, попивал кофе с привкусом половой тряпки и смотрел на улицу через окно. На отшибе росла старая яблоня. На ней еще были кое-какие листья. На остальных деревьях все давно облетело. Я смотрел на голые кроны под низким серым небом. В детстве я очень любил лежать на земле и смотреть на небо сквозь кроны этих деревьев. Ничего другого было не надо. Сейчас как-то не тянуло лежать на земле. Да и вообще, все было иначе. Вчера я стоял в очереди за хурмой, когда кто-то грубо похлопал меня по плечу. Оглянулся и увидел соседа Илью с унылой небритой физиономией. Без особенных предисловий Илья сообщил, что у него умер отец. Его отца я знал с раннего детства и называл дядей Толей. Кто-то в очереди сказал что-то типа «Вас тут не стояло», а я сказал «Соболезную». Потом увидел, что подошла моя очередь и спросил продавщицу. «А хурма мягкая?» Продавщица ответила. «Как сказать?» Илья — крупный очкарик, напоминающий крота. Лицо у него всегда сонное, а глаза узкие и опухшие. Как будто он проспал 12 часов подряд и вот только проснулся, не выспавшийся. Я не знал, чем Илья занимается, а вот его отец, дядя Толя, был военным в отставке. Я не знал, какое у него звание, но невысокое. Дядя Толя всегда пожимал руку так, что кости хрустели. «Вот как нужно пожимать руку, чтобы поджилки тряслись», — наставлял он. Дядя Толя часто приходил к бабушке, чтобы починить телевизор. Чинил он бесплатно, но так, что телевизор сразу ломался опять, вдобавок нужно было часами слушать его истории. Это был какой-то героический бред в духе барона Мюнхгаузена. Однажды бабушке пришли плохие анализы. У нее нашли онкологию. В гости зашел дядя Толя. Бабушка сидела с заплаканными глазами, а он стал рассказывать о безграничных возможностях организма, способных победить любую болезнь. Каждый день он делает дыхательные упражнения, задерживая дыхание на несколько секунд дольше, чем вчера. И вот, спустя годы практики, он может не дышать уже 2 часа, а его легкие срослись в одно огромное суперлегкое. «Вот сейчас сами увидите». И дядя Толя замолк и просто стоял перед нами весь красный. Мы молча сидели в креслах и наблюдали, как он стоит и не дышит. Хотя мне казалось, что он просто потихоньку вдыхает и выдыхает через нос. Это была очень неловкая и напряженная сцена, длившаяся много минут. И вот он умер. А Илья пригласил на прощание. И я сказал, что зайду. Напившись растворимого кофе, я прошел в сени, где попробовал починить котел. Чинил я так. Отключал котел от розетки и подключал опять. Но не сработало. Все-таки это был не ноутбук. Я понял, что дело серьезное. Сегодня суббота, и вызывать некого. Я мог бы затопить печь, но она была неправильно собрана. Дым не выходил из трубы, а просачивался сквозь трещины в кирпичах, оставался в доме, и ночью можно было легко угореть. Значит, ничего другого не оставалось, кроме как вернуться в Москву. Дом дяди Толи был расположен по диагонали. Точно такой же, как у нас, деревянный и двухэтажный. Остальные в деревне были из шлакоблока или кирпичные. Участок у дяди Толи, как и у нас, был запущенный. Такая же дряхлая яблоня, кусты непонятно чего, растущие беспорядочно. Посередине участка торчала невнятная деревянная постройка с квадратными секциями. Одно время дядя Толя был увлечен идеей разводить кормовых голубей. Но в итоге, конечно, никаких голубей не развел. Думаю, ему куда больше пошло производить павлинов. Хорошо представляю, как эти высокомерные птицы со сказочными хвостами и трудным характером бродят по русской грязи, недовольны квахча, а дядя Толя с крыльца ими любуется. Под ногами чавкало, летали сухие листья, а в траве было полно желудей. Закрывая калитку, я вспомнил, как однажды пьяный дядя Толя уснул под нашим забором. «Дядя Толя, ты как? Помощь нужна?» Я с трудом его приподнял, привалив к стене, как огромный валун. Глаза у него были беспокойные, на губах вскипала слюна. «Ключи!» — пробормотал он. Я стал искать ключи дяди Толи в траве, но они оказались в его нагрудном кармане. Я вложил ключи ему в руку, а он вдруг схватил меня за большой палец, причем схватил как-то профессионально, так, что было не вырваться, и прошептал. «Я тебе сейчас палец сломаю, змеёныш!» Или «гадёныш!» Вот такая странная вспышка агрессии. Я не очень боялся, а только думал, успею ли пнуть его в пах, прежде чем он мне выкрутит палец. А потом появилась бабушка, и он меня отпустил. Зайдя на участок, я почувствовал специфический запах. Чего-то терпко-химического, но и еще другого, совсем неприятного. Помню, как-то дед перед отъездом отключил электричество, оставив в морозильнике рыбу. Когда я приехал домой спустя месяц, запах стоял точно такой же. Я остановился возле крыльца, не решаясь двинуться дальше. Только сейчас я заметил сваленные в кучу мусорные мешки. Мешков было много. А потом я услышал шаги у двери. Захотелось резко присесть и спрятаться под крыльцом. Это был до странности сильный порыв. Но я все-таки удержался. Дверь со скрипом открылась, и появился Илья. Он был в черных спортивках и в черном джемпере. Лицо серое, а глаза совсем узкие, веки опухшие. Он слегка удивился. Я сказал: «Соболезную». «Да, давай, проходи». Я остановился в прихожей, осмотрел полку с обувью. «Разуваться не надо», — откашлившись, пробасил Илья. В доме у дяди Толи все разительно изменилось. Я был у него раз или два, и казалось, что он живет в какой-то первобытной пещере. Слишком тесно и слишком темно, и еще какие-то землисто-древесные запахи. Сейчас же все было чистым и светлым. Всю мебель кто-то убрал, форточки открыты, по дому гуляет сквозняк, листая страницы газеты на подзеркальнике. Самого зеркала не было, и на его месте зияло прямоугольное пятно на обоях. Штор тоже не было. И ковра на стене. И диван был без покрывала, и стол без скатерти, все вещи оголены. Даже линолеум кто-то убрал, и под ногами блестели свежие голые доски. Пройдя на кухню, я увидел, что печка покрыта брезентом защитного цвета. Хлоркой на кухне воняло так, что чесались ноздри. Из глубины дома слышался шум воды, но вот шум прекратился, и через какое-то время появился священник с нездорово бледным лицом, как на ранних картинах художника Нестерова. Лицо у него было почти юное, отроческое, но борода густая и на вид мягкая. Он пожал руку и сказал, что его зовут Роман. «Пойдем кое-что покажу», — позвал Илья из сеней. Я пошел следом за ним на второй этаж. Лестница была слишком крутой, и я почти полз, держался обеими руками за края ступенек. Илья бормотал что-то под нос. В детстве Илья был отличником, почти вундеркиндом, призером многих олимпиад. Но в классе в шестом-седьмом с ним что-то произошло. Он как-то замедлился. Учился уже не так хорошо, а потом вдруг пропал на несколько месяцев. А когда вернулся, то объявил, что ему поставлен диагноз «хроническая усталость». Мы с Ильей постепенно перестали общаться. Главным образом из-за того, что он почти все время молчал. Громко пыхтя, Илья прошел в центр комнаты и обвел широким жестом пространство. «На вот, смотри». Я огляделся и вздрогнул. На стенах было развешано то, что условно можно было определить как картины, то есть объекты, помещенные в рамы. Но что это за объекты, так сразу и не поймешь. Какая-то черно-коричневая бугристая материя с беспорядочно прилепленными к этой материи глазами. уродливые куски непонятно чего. То ли волны, то ли щупальца, то ли сильно деформированные тела. Что на них изображено? Люди, чудовища, стихия? Тревожащие лавкрафтианские образы, выползающие из холста. Во рту у меня пересохло. Я повернулся к Илье и спросил: «Что это такое?» Илья охотно ответил: «Папина живопись. Он называл это объемными картинами. Делал их из древесных грибов и коры». «А глаза?» «А? Глаза из чего?» Илья как следует пригляделся к одной из картин, почти уткнувшись носом в коричневую материю. На секунду мне показалось, что она шевельнулась. Он потрогал пластмассовый глаз рукой. «Наверное, от кукол». Илья пожал плечами. Выражение его лица не изменилось. «Честно говоря, я не знаю, что это символизирует». Я медленно переводил взгляд с одной картины на другую. «И как это все называется?» «Что?» «Ну, есть название у этой коллекции». «Папа называл ее Тартар». Илья на меня посмотрел. Казалось, он спал. Я вспомнил про полярную крачку, которая умеет спать на лету. Во сне она преодолевает огромные расстояния. Вот так и Илья, казалось, двигался, жил, говорил во сне. Я чувствовал странную силу, исходившую от этих картин. Они были уродливы, несуразны, но что-то во мне откликалось на них, заставляло смотреть и смотреть, не отрываясь. Вот чем дядя Толя занимался тут долгими зимними вечерами. Я представил, как он сидит тут, среди этой темной глазастой материи, глушит водку народное, весь в грибах, во мху и земле, а потом подходит к окну и смотрит в сторону нашего дома. Свет уютно горит, он прижимается лбом к стеклу и тяжело дышит. Если б я знал, чем дядя Толя тут по вечерам занимается, я бы не приезжал из Москвы. Но следовало признать, что его фигура в моем представлении слегка усложнилась, романтизировалась. Все-таки он был художником и довольно своеобразным. В одном доме писатель, в другом художник. Не банальная деревня под Петушками, а прямо-таки арт-резиденция. Я вспомнил, как однажды увидел дядю Толю, выходящим из леса, с полным мешком, каким-то очень старым, холщовым. Дядя Толя напоминал с ним крестьянина с лубочных картин. «Нравится что-нибудь? Выбирай любую, какую захочешь». Я на секунду представил, как повешу одну из этих картин у себя в спальне. Мороз по коже прошел. «Я даже думаю, может, привлечь какого-нибудь оценщика», — сказал, облокотившись о стену Илья. «А то мало ли, вдруг это что-нибудь ценное. Кажется, с Ван Гогом была такая история. И с кем-то еще. Есть у тебя какой-нибудь толковый знакомый?» Толковых знакомых у меня не было. Ни в том смысле, который подразумевал Илья, ни, наверное, вообще. Мы стали спускаться обратно. Уходя, я почувствовал, как шею буравят два глаза с картины. Отец Роман сидел за столом и смотрел что-то на телефоне. У него был Samsung, который не умещался в руке. Увидев меня, он спросил у Ильи: «Ты ему показал?» «Что, картины?» «Нет». «А, пока нет». Илья подошел к холодильнику и открыл дверцу. Маленький холодильник ЗИЛ. Я заглянул Илье через плечо и увидел, что холодильник почти пуст. Илья достал из лотка в дверце пластиковую бутылку 0,5 из-под спрайта. Сразу было понятно, что в ней не спрайт. Из шкафчика он извлек пакет с пластиковыми рюмками, неумело разорвал, так что рюмки оттуда высыпались, и поставил на столе три. Достал буханку черного хлеба, нарезал весь огромным армейским ножом, с зазубринами, как у Рэмбо, а потом какое-то время просто стоял с этим ножом в руке, сонный, одеревенелый. Я вспомнил, как дед привез однажды из командировки две банки икры. Икры было, наверное, полкило. Мы ели икру с белым хлебом и маслом. Зашел дядя Толя, чтобы занять 200 рублей. Он стоял в сенях, покачиваясь. Дед ушел искать кошелек, и какое-то время мы провели с дядей Толей вдвоем. «Стол-то богатый, богатый стол», — повторял дядя Толя сквозь зубы. Взгляд у него был холодный и пристальный. Я держал руку возле ножа. Надо было, наверное, сказать: «Угощайтесь, присаживайтесь. Все же это сосед». Но я ничего не сказал. «Что еще ты хотел показать?» Наконец спросил я у Ильи. В моем голосе прозвучало что-то такое, что заставило и Илью, и Романа слегка улыбнуться. Улыбка Ильи была мрачной, а улыбка Романа какой-то игривой. Илья поднял рюмку, и мы подняли свои. Из рюмки разило спиртом и ржавчиной. Жидкость была мутно-желтой, и в ней плавало что-то волокнистое. Я выпил половину. В желудке все обожгло, и разум замутился. Я заметил, что в окно поочередно бьются, жужжа, две мухи. Нормальный он был мужик, Толик. Хороший. Как будто бы с кем-то споря, заметил отец Роман. Илья достал телефон, обшарпанный iPhone старой модели. Зашел в раздел «Фотопленка» и поманил меня рукой. Роман встал и тоже приблизился. Я смотрел в испещренный царапинами экран. Илья сделал 10 или 12 почти одинаковых фотографий белого пакета, лежавшего на полу возле стула. Илья приблизил фотографию пальцами, и я разобрал на пакете изображение храма, вокруг которого велась надпись, стилизованным под церковнославянский шрифтом. Я склонил голову и разобрал. Но жизнь бесконечная. Выше рисунка на пакете была прорезь, что-то вроде окошка. Я вопросительно посмотрел на Илью. «Да вот...» Илья сделал паузу. Он не хотел произносить вслух. Почесал щетину и, наконец, проговорил. «Это отец». Я посмотрел на Илью непонимающим взглядом. «Ну, мне просто в командировку надо было уехать», сказал он с раздражением и бросил взгляд на Романа. «Ну и папа остался один на пару недель. Тогда все и случилось». Он был один, лежал на печи. Дней 8-10, похоже. Он просто лежал. А печка горячая. Ну и он долго лежал. Еще несколько раз Илья повторил, что дядя Толя был долго один и что он лежал на печи. Но я все так же не понимал. Короче, собирали по всему дому нашего Толика, сказал отец Роман, положив руку мне на плечо. Другую он положил на плечо Илье. Отец Роман поочередно смотрел то на меня, то на Илью. Взгляд у него стал испытующий. И тут я, наконец, понял. Хотя на подсознательном уровне я понял все сразу, еще до того, как зашел, но ясно представил ситуацию только сейчас. В глазах у меня потемнело. Я схватился за спинку стула. Не то чтобы я собирался упасть в обморок, но все же схватился на всякий случай и крепко сжал дерево. Запах. Так вот он откуда. Я почувствовал привкус желчи во рту и закашлялся. Отец Роман торопливо достал откуда-то из глубин рясы мутный замусоленный шарик. Что-то вроде сгустка смолы. Суй в рот поскорее. Отец Роман полез мне в рот мягкими белыми пальцами, и я почувствовал шарик на языке. Похоже, и правда смола. «Жуй, интенсивней жуй», — наставлял отец Роман. «Это ладан». Я уселся, сосредоточившись на жевании. Илья и отец Роман угрюмо нависли над головой, как пара деревьев. «Таким вот образом», — добавил Роман. Тошнота слегка улеглась, и я почувствовал раздражение. «Зачем Илья меня звал? Зачем заставил смотреть на пакет и уродливые картины? Зачем я сижу в этом доме, в котором... который только и остается, что сжечь?» Илья снова наполнил рюмки, а отец Роман вдруг стал рассказывать притчу. Она была о блуднице. Некий монах-подвижник обитал в своей келье, стремясь к покою и тишине, но его осаждали женщины. Одна из них, некая Зоя, решилась наспор совратить монаха Анахарета. Однажды она постучалась к нему и, сославшись на холод и дождь, попросила приюта. «Настолько она была интересной и привлекательной», — заметил Роман, — «что монах внутренне решился на грех. Он вышел на улицу, чтобы посмотреть, не идет ли кто. Перед ним оказалась пустыня, которая своим видом напомнила отшельнику, зачем он вообще здесь оказался. Тогда, чтобы совладать с похотью, он стал босыми ногами на горячие угли». видимо, от костра, где готовил еду. Он начал орать от боли, но не сходил с углей. Это увидела блудница Зоя. Испугалась, закричала, стала просить прощения у него и у Бога. Она ушла со слезами и сама впоследствии стала не только монахиней, но и святой, прославленной церковью. Рассказав эту притчу, Роман замолчал. Мы молчали, держась за опустевшие рюмки. Каким образом эта притча соотносится с жизнью и смертью дяди Толи? Со смертью вообще? Я не уловил. Илья снова наполнил рюмки. Я перестал жевать ладан, и тошнота постепенно возвращалась. Возникла сюрреалистическая фантазия, что мы сидим внутри дяди Толи. Пьем сделанный им самогон в тепле его внутренностей. «Ну, давай, скажи что-нибудь», — обратился ко мне Илья медленным сонным голосом. Я откинулся на стуле и посмотрел в стену. «Я и не знал, что твой папа художник», — произнес я и опять замолчал. Нужно было как-то развить эту мысль, найти утешительные слова для Ильи, сказать что-то комплиментарное о дяде Толе. Но я не знал, что сказать. Самые банальные слова не приходили в голову. Илья явно ждал продолжения, но я почувствовал, что даже если он приставит мне к виску пистолет, добрых и утешительных слов у меня не найдется. «Папа тебя очень любил», — проговорил Илья мрачно. Со всей душой относился. Помню, все говорил, мол, «погляди на Антона, книги вон пишет». Книги он уважал. Он так про тебя и говорил. Вон пошел человек книги. «Книги — это хорошо», — заметил отец Роман. «Но книги бывают разные». Еще недавно мертвенно-бледное, теперь лицо его горело. Отец Роман проговорил. «В одном замечательном сказании описан такой случай». После чего стал рассказывать еще одну историю про монаха, который встретил блудницу, на этот раз на пути в монастырь. Монах стал молиться, и какая-то сила перенесла его к монастырю за многие километры. Бывают же чудеса. Две мухи перелетели к другому окну, стуча по стеклу по очереди. После небольшой паузы Роман дотронулся до меня и спросил. «Ты женат?» Я покачал головой. Он усмехнулся, сказав. «Ну и правильно». Илья все сидел и пыхтел, напоминая большого крота. Теперь примерещилось, что я внутри мрачной сказки, где компания насекомоядных зверей пришла навестить впавшего в меланхолию друга. «Хороший он был мужик». Как будто спохватившись, Роман похлопал Илью по плечу. «Царствие небесное». Я снова вспомнил про белый пакет с куполами и подумал, что в том, как умер Толик, есть что-то очень для него характерное. Ведь я всегда воспринимал дядю Толю не как человека, а скорее как стихию, от которой невозможно укрыться. Куда бы я ни пошел, в магазин или на прогулку по просеке, непременно встречал дядю Толю. Как огромная паутина он раскинулся по поселку, был вездесущ и всеведущ, словно пифия, как будто он заранее знал, когда я выйду из дома и в какой переулок сверну. Захотелось даже поделиться этим соображением с Ильей, но было понятно, что он его не оценит. Мы сидели в молчании с опустевшими рюмками и нарезанным хлебом. К хлебу никто не притрагивался. По лицу отца Романа было заметно, что он готов рассказать еще одну притчу о блуднице. Но он, видимо, понимал, что это будет не очень уместно. Илья все чего-то ждал от меня, и я не вполне понимал, чего конкретно он хочет. Я смотрел на руки мужчин. У Ильи были руки с тонкими пальцами, музыкальными, как иногда говорят. Контраст между грубым лицом и тонкими пальцами усиливал общее ощущение дисгармонии. У Романа руки были грубее, ногти пострижены очень неаккуратно, как будто садовыми ножницами. Вдруг с потолка что-то капнуло. На моем рукаве возникло пятно неопределенного цвета. Я смотрел, как оно разрастается. Перед глазами все поплыло. Захотелось подняться, но что-то удерживало, как будто на ногах были железные кандалы. Илья почесал щетину. Николай почесал бороду. Они повздыхали. Минуты текли. Молчание становилось все более тягостным, и мужчины, похоже, упивались этим тягостным ощущением, пыхтели, смотрели на свои руки и на меня. Казалось, это все назло мне. Они просто ждут, когда я сорвусь, скажу что-то резкое или, наоборот, что-то неловкое, странное, и тогда они надо мной посмеются. Рука, на которую капнуло с потолка, зачесалась. Зуд стал медленно и неравномерно распространяться по телу. Вдруг зачесались голени, потом зачесался лоб. Я ощущал на нем что-то инородное, липкое, хотя и хорошо понимал, что на нем ничего нет. «У тебя все в порядке?» — спросил, наклонившись ко мне очень близко, Роман. Я кивнул и проверил подошвы. Показалось, к ним что-то прилипло. «Ты чего ладан-то перестал жевать? Жуй, ладан!» «Пойду воздухом подышу», — сказал я. «Ты сиди!» — вдруг сказал Илья с легкой угрозой. Он как будто проснулся. Глаза, по крайней мере, уже не казались сонными. Они были влажными, красноватыми, но при этом внимательными. Тут я заметил, что он двумя пальцами держит меня за рукав. Отец Роман смотрел на нас безучастно. Я аккуратно освободил свой рукав, медленно встал из-за стола и пошел в сени. За столом произошло движение, но никто не вставал. Меня окликнул Илья. Я не ответил и вышел. Я постоял у крыльца, застегнул куртку, поправил шапку, оглядел груды мешков. Все мешки были черными, плотными, туго затянутыми. Руки зудели почти нестерпимо, и я стал их чесать. Расчесывая их на ходу, я быстрым шагом шел к просеке. Прямо над ухом я слышал жужжание. Похоже, за мной увязалась одна из двух мух, которые бились в стекло. Она покружилась, но через минуту отстала. Я услышал, как за спиной открывается дверь, но к тому времени уже скрылся за поворотом. Прошел метров 200 по просеке, хлюпая грязью. Ботинки из черных стали коричневыми. В однотонном и тусклом свете деревья казались плоскими, точно картонными. Нужно было дойти до конца просеки, а потом начиналось поле. Довольно живописное место, навевавшее элегические и сентиментальные думы. Но сейчас оказаться на широком поле, просматриваемом со всех сторон, совсем не хотелось. Я вдруг испугался, что Илья сядет в свой старый джип и устроит погоню. Почему-то представил отца Романа с ружьем, и что он в меня целится. Я свернул в лес и пошел через бурелом. Лес никто не чистил уже очень давно, и повсюду гнили толстые стволы старых деревьев. Я лез через них. Ветки хлестали меня по плечам, по лицу, и хлестали как-то слишком настойчиво. Пришлось заслониться рукой и идти вслепую. Земля была топкой, почти как на болоте. Я смотрел, куда наступаю, но уже с первых шагов провалился почти по колено. Почувствовал, как что-то холодное, липкое, поднимается по ноге, как большой слизняк. Это движение вверх, хваткое, быстрое, было как будто намеренным. Я задрал штанину и посмотрел. Просто грязь. В ботинках громко хлюпало, и в голове раздавалось эхо шагов, как будто кто-то идет за мной по пятам, ступая синхронно. Время от времени я останавливался, чтобы прислушаться. В лесу было тихо. Но как только я снова начинал двигаться, возникали и звуки шагов за спиной. Руки, лицо и спина сильно чесались. По шее что-то сочилось. И я шел и расчесывал кожу, поминутно проваливаясь. Чесались и ноздри. Запах хлорки и чего-то еще отвратительного так и стоял, как будто я все еще был у Ильи на кухне. Вдруг мне показалось, что я иду не туда. И где дорога со станцией, не понимаю. Я знал эти места с раннего детства, но вот, заблудился. Как будто все перевернулось с ног на голову. А еще каждый участок леса напоминал о странных картинах с глазами, которые сделал дядя Толя. Казалось, вот-вот нечто глазастое промелькнет в этих коричнево-черных изгибах. Что все это значит? И почему Тартар? Наверное, лучше не знать. Я остановился у старого полумертвого дуба. На нем росла чага. К чаге я с детства питал неизменное уважение, Бабушка с дедом говорили, что из этого гриба делают чай, и он какой-то страшно полезный. Он так укрепляет иммунитет, что может спасти от самых тяжелых болезней. По крайней мере, они так говорили. Может быть, если бы дядя Толя употреблял его внутрь, а не использовал как материал для своих лавкрафтианских фантазий, его жизнь сложилась бы благополучнее. Я немного постоял возле дуба, прислушиваясь. Вспомнил, как мы с дедом пошли за брусникой на дальний участок леса, где начинались болота. Но по пути нас покусали пчелы, и мы промокли. А потом долго сидели перед костром. Лицо у деда было опухшее, губы как у фотомодели. И нам с бабушкой было очень смешно. Я даже хлопал в ладоши от смеха. Хотя, если подумать, смешного-то ничего не было. Вот и сейчас, несмотря на ситуацию, я слегка улыбнулся. Прошел еще метров 100 или 200 и, наконец, заметил просвет. Это был другой загибавшийся участок дороги, которая вела к станции. Когда я стал выбираться из леса, показалось, что он резко утратил ко мне интерес и наблюдал за моим уходом совсем безучастно. На остановке сидели две девочки-старшеклассницы, смеялись, листали картинки на телефоне. Одна из них ела хурму. Щеки у девочки были оранжевыми. Я устроился рядом, сочащийся грязью и нервный, и продолжил чесаться. Они отодвинулись от меня. Хотелось сказать что-нибудь в свое оправдание, но я только вздохнул. Я ощущал на себе слой муторной липкости. Даже на глазах была пелена. Я продолжал чесаться в автобусе. Расчесал руку до крови. Но липкое чувство не проходило. Вдруг я услышал, как Толин голос явственно произнес. «Ну что?» Потапком ударил человек книги. Интонация у него была глумливая. Я повернулся на звук. Сзади усатый мужик говорил по телефону. На дядю Толю он был не очень похож, разве что усами. Я поднялся, пересел на 2 кресла вперед и опять стал чесаться. Я надеялся, что стоит мне отойти подальше от дома, где жил дядя Толя, и это тревожное чувство, ощущение чего-то тяжелого, липкого на себе, сразу отпустит. Но этого не случилось. Нужно было как можно скорее помыться. Возникла мысль снять почасовой номер в гостинице у метро и там принять душ. Но я доехал до дома. Визуально грязи на мне было немного, только ботинки изгвазданы, ну и брюки немного. Но ощущалось, что я несу на себе слой грязи весом с себя самого. Что несу эту грязь на себе, как доспехи. Поднимаясь на лифте, я понял, что необходимо раздеться. Заходить в этих вещах в квартиру нельзя. Я поднялся к мусоропроводу, вытащил из карманов паспорт, ключи и телефон и, сложив их в углу, принялся стаскивать с себя вещи, после чего запихал их в ствол и захлопнул крышку. Затем я какое-то время стоял босиком на холодном полу, в трусах и футболке. Поразмыслив, немного избавился и от них. Спустился на свой этаж и там встретил соседа, седого мужчину в пальто и со скрипкой. Раньше мы с ним никогда не здоровались, но тут он на меня посмотрел и сказал «Добрый день». Взгляд у него был задумчивый. Я сказал ему «Добрый» и вставил ключ в замок. Зайдя к себе, первым делом бросился в ванную. Я простоял под водой 30 минут, до изнеможения натирая себя жесткой губкой. Вытерся полотенцем, но потом решил, что этого мало, и принял душ еще раз. Выбросил полотенце в мусорный бак, затем достал хлоргексидин и обрызгал себя с головы до ног. Во многих местах я почувствовал жжение. Там, где себя расчесал. Потом достал пемолюкс и принялся очищать ванну. Когда ванна заблестела, я вышел на кухню и заварил чай с чувством явного облегчения. Из окна открывался вид на детский госпиталь. Штор на окнах там практически не было, и я пил чай с шиповником и наблюдал, как дети в больничных пижамах ходят туда-сюда по палатам. В одном окне я заметил крупный аквариум, стоявший в пустой, хорошо освещенной комнате. Я долго смотрел на него, не в силах отвести взгляд, пока в этой комнате внезапно не погас свет. Тогда я пошел вымыть чашку, погасил свет у себя и лег спать под открытой форточкой.